Инспектор с живостью заговорил. На Гамбургском соборном празднике, как я уже докладывал вам, был совершен и совершается еще и поныне целый ряд преступлений. Для пояснения замечу, что Гамбургский соборный праздник – это народное гулянье, которое продолжается обыкновенно с 1 декабря до сочельника. На Большой площади строятся карусели, выставляются палатки, лотки с разными сластями и тому подобное, и туда устремляется народ для веселого времяпрепровождения. Там ежедневно собирается громадная толпа. Гамбуржцы охотно посещают это гулянье и оставляют там немало денег. И вот в течение последних 10 дней на этой соборной площади был совершен целый ряд преступлений. И есть основания предполагать, что все они являются делом одних и тех же рук. Преступления эти выразились в целом ряде грабежей, совершенных в праздничной толпе на соборной площади. Нападению обыкновенно подвергается какой-нибудь молодой человек. В большинстве же случаев – молодая девушка, случайно отдалившаяся от толпы. Грабитель подкрадывается сзади к своей жертве, ударяет ее и опрокидывает на землю. Удар обыкновенно так силен, что пораженный им теряет сознание. И в этот момент грабитель очищает карманы своей жертвы. Таких случаев было уже от 10 до 12. Самый страшный из них произошел 3-го дня, вечером. В этот день, несколько в стороне от балаганов, была найдена молодая девушка с глубокой колотой раной в груди. Несчастная лежала без сознания, и только сегодня утром, перед моим отъездом, она пришла несколько в себя. И что же она сообщила? Мы ожидали большего. Мы надеялись, что она видела виновника. Но этого на деле не оказалось. Никому из пострадавших не удалось видеть преступника в лицо, так как негодяй всегда нападал с тылу, а в момент грабежа жертва находилась уже в обмороке. «Так что, и на сей раз раненой не удалось разглядеть преступника?» – спросил напряженно Пинкертон. «Нет», – возразил Гельман. «Когда она отошла несколько в сторону от главных строений, ее неожиданно сильно ударил кто-то по голове, после чего она упала на землю. Преступнику не удалось совершенно ее оглушить, так как меховая шапочка, которую она носила, несколько смягчила удар». Она пронзительно закричала и хотела подняться, но со страшной силой была снова брошена на землю, и тотчас же ей вонзили в грудь нож. На сей раз она потеряла сознание. В ту же ночь ее нашли всю окровавленную и лежавшую на земле в глубоком обмороке. Останется ли она в живых? Да, рана, к счастью, не очень опасная, хотя и сопровождалась большой потерей крови. А в тот момент, когда она лежала на земле и хотела подняться, ей также не удалось увидеть преступника, осведомился Пинкертон. Она вообще ничего не видела, а тем паче лицо преступника, пояснил инспектор. Мысли ее под влиянием полученного удара совершенно помутились, и с некоторой уверенностью она, по ее словам, может утверждать только то, что у преступника была большая собака, голову которой она будто бы видела перед своими помутившимися глазами. Я считаю последнее заявление весьма знаменательным. Собака при некоторых обстоятельствах могла бы навести на след. «Вначале и я так думал», — сказал Гельман. «Но именно присутствие этой собаки еще более затемняет дело. Оказывается, что до сих пор на площади ни разу не заметили человека, у которого была бы с собой большая собака. Многие из владельцев палаток, правда, имеют таких животных. Но ни на кого из них не может падать подозрение, так как почти в каждом отдельном случае они могут доказать свое алиби. Впрочем, один из них находился под нашим тайным надзором. Однако я не думаю, чтобы он совершил это преступление. И я должен сознаться, мистер Пинкертон, что несмотря на то, что я немало ломал голову над этой историей, мне до сих пор не удалось напасть на след. Надеюсь, что данная местность находится у вас под сильным надзором», заметил Пинкертон. «Само собой разумеется. По всей громадной площади расставлены агенты тайной полиции. За всеми уединенными местами, где могло бы совершиться преступление, тайно наблюдают люди. Но этот негодяй, по-видимому, осведомлен о всех наших действиях. Его грабительские нападения имеют всегда место там, где нет в данный момент охраны. И действует он всегда с неимоверной быстротой. Я уверен, что этому негодяю достаточно одной минуты для того, чтобы бросить на землю и ограбить свою жертву. Среди публики царит всеобщий ужас. Народное празднество не посещается, конечно, с таким усердием, как прежде, и торговцы жалуются на скверные дела. Народ дал уже этому преступнику, наводящему панику на весь Гамбург, вполне характерное прозвище – «Тигр соборного праздника». Лицо Пинкертона приняло то энергичное выражение, которое обыкновенно являлось у него в тот момент, когда он решался во что бы то ни стало проникнуть в самую сущность преступления и освободить человечество от его повторения. Он протянул инспектору руку и сказал ему спокойно и уверенно: «Вот вам моя рука, господин инспектор. Я обещаю вам, что приложу все усилия к тому, чтобы привлечь к ответственности этого тигра гамбургского соборного праздника. Надеюсь, что мы обрежем когти этому чудовищу». «Не слишком ли вы уверены, господин Пинкертон?» — сказал инспектор. «Ведь из всего того, что я вам сейчас рассказал, вы, вероятно, еще ничего не можете заключить положительного, как не можете еще и найти нить к раскрытию этого загадочного преступления».